Мифы, в которые верит лудоман. Миф первый. Я контролирую свое влечение и могу остановиться в любой момент. Игроманы, как правило, не осознают своей зависимости. Им кажется, что ставки, азартные игры — увлекательное развлечение, на котором можно еще и подзаработать. Они думают, что, выиграв определенную сумму, заберут приз и закончат игру. Но стоит только раз ощутить эйфорию выигрыша или жажду отыграться, как человек легко теряет над собой контроль. Подсесть на игру может практически каждый. Азарт свойственен многим людям. Миф второй. Я могу легко заработать большие деньги, сорвать куш. Страсть к быстрой наживе и возможность быстро разбогатеть, не прилагая усилий, соблазнительная перспектива для определенной категории лиц, реактивных, импульсивных и, как правило, слабовольных, готовых довериться судьбе. Часто это безработные, которые не имеют постоянного дохода, но мечтают о роскошной жизни. Но игорный бизнес потому и существует, что всегда остается в плюсе, а большинство игроков для них — насосы, которые перекачивают все деньги в эту систему. Миф третий. Судьба ко мне благосклонна, я везунчик. После случайного выигрыша лудоман обретает уверенность, что он непобедим, и в результате терпит полный крах. Миф четвертый. Я умный, гениальный, я смогу обмануть систему и заработать большие деньги. Обойти систему нельзя. Цвета, звуковое сопровождение, кнопки, размер выигрыша — все тщательно подбирается так, чтобы человек дольше оставался в игре, легче расставался с деньгами, и у него возникало ощущение, что он контролирует процесс, которым на самом деле управляет электронный генератор случайных чисел. Миф пятый. С помощью азартных игр я смогу зарабатывать на жизнь. Со временем лудоманы начинают изучать, как функционируют системы азартных игр, ищут лазейки, которые помогли бы им разбогатеть, просчитывают все свои ходы. Им становится неинтересна работа, честные способы заработка. Они хотят большой куш здесь и сейчас, без усилий. Миф шестой. Я вот-вот отыграюсь и раздам все долги. Даже когда из-за своей зависимости игроман теряет деньги и имущество, влезает в крупные долги, которые отдать не может, он не отказывается от азартных игр, наоборот, еще более рьяно погружается в эту тему, потому что другого способа рассчитаться с кредиторами уже не видит. Любые зависимости окружены мифами. Люди болеют годами, но жаждут чуда. Хотят прийти к доктору, чтобы врач каким-то образом подобрал код к их патологическим мозгам и моментально изменил их зависимое поведение, которое формировалось не один год. Важно! Не ждите волшебной формулы. Лечение лудомании – длительный процесс. Не ждите никаких гипнозов и кодировок. Желание скорых результатов сродни самой болезни лудомании. Быстро, без усилий, получить большой куш. Так не получится. Не ждите, что человек в белом халате шепнет вам на ухо волшебную формулу, и вы станете прежним или даже лучше. Нет, у вас есть два пути. Реабилитационный центр. Человек полностью отрывается от среды и среди выздоравливающих формирует новые модели поведения. Амбулаторные программы. При таком методе лечения пациенты прикрываются антидепрессантами, противотревожными препаратами, ноотропами. Также проводится психотерапевтическая работа с их убеждениями, патологическими моделями поведения, низкой самооценкой, неправильным восприятием жизни, нарушением «я-концепции». Зависимость формировалась много лет, и выбираться из нее нужно потихоньку, чтобы это было гарантированно. Если есть проблема, обращайтесь к психиатру, наркологу, психотерапевту. Не думайте, что человек в один прекрасный день откроет глаза, станет другим и остановится. Ему нужна помощь.